Однажды прекрасным солнечным утром Вася отправился к капустным грядкам выбрать кочанчик для борща. Вася очень любил борщ со сметанкой и с укропчиком. Именно такой мама собиралась сегодня приготовить. Вася увлеченно рассматривал капустные листики, как вдруг позади услышал глухой кашель. Заяц обернулся. В трех шагах от него стояли старые знакомые, огромные собаки, и недобро улыбались. «Набегался, ушастый?» — спросил самый большой пес. «Сейчас мы тобой победим!» Заяц задрожал. «Предупреждал же я, что встретимся!» — продолжал пес. «А ты сомневался! Да ты не дрожи, касатик! Поздно дрожать-то!» «Нет! Вот так легко сдаваться Вася не собирался!» Кочан капусты, которую он держал в лапках, Вася бросил прямо старшему псу в нос. И пока тот мотал головой, считая в глазах искры, бросился наутек. Вова! Вова! Собаки не отставали. Вася мчался к кустам, надеясь прошмыгнуть между густых веток и спрятаться. Но тут произошло вот что. Когда старший пес подпрыгнул и летел прямо ровно на Васю, и казалось, что уже ничто не сможет спасти бедного зайца, откуда ни возьмись, появился волчонок Вова и, прыгнув на пса, шиб его с ног. «В чем дело?» — возмутился пес, поднявшись на ноги. «Что ты все лезешь?» «А чего вы к нему пристали?» «А чего он капусту ворует?» «И морковь!» — добавил пес поменьше. «И морковь!» — согласился старший. «И вообще, чего ты вмешиваешься?» «Он мой друг!» — гордо ответил Вова. «Кто? Заяц?» — изумился младший пес. «Твой друг?» Расхохотался старший пес и повалился на спину. «Ой, не могу! Нашлись друзья! Друг на завтрак! Ой, не могу!» «При чем тут завтрак? Какой заяц?» «Да вон тот заяц, что под кустом сидит». «Стой, как же так? Он же тигр!» «Тигр? Ой, мама! Я сейчас лопну!» — закатился старший пес. «Ты слышал?» — обратился он к младшему. «Это, оказывается, тигр!» «С длинными ушами! Ой, не могу! Держите меня! Не могу!» Вова подполз под куст. Под кустом, опустив глаза, сидел Вася. «Вася, это правда? Ты заяц?» «Ага». «Ты меня обманул! Ты не тигр, ты заяц!» Не поднимая глаз, Вася кивнул. Волчонок Вова вылез из-под куста и сказал псам. «Уходите! И нечего смеяться! А то позову сейчас братьев! Вам не поздоровится! А его не трогайте больше! Он мой друг!» Собаки, всхлипывая и икая от смеха, отряхнулись и пошли в сторону деревни. «Я очень глупый волк», — вздохнул Вова и побрел в лес. «Как же получилось так, что волк не узнал зайца?» — спросите вы. «Да потому что он никогда раньше зайцев-то не видел. Взрослые волки не брали на охоту волчат. Вот так и получилось». А Вася думал, шагая к дому. «Хорошо, что все обошлось. Завтра встречу Вову и извинюсь за то, что наврал». Но завтра Вова на полянку не пришел. На следующий день тоже, и на следующий, и в тот день, что следовал после, Вовы снова не было. Заяц скучал, хотелось плакать. Когда не было уже сил сдерживаться, Вася смахивал лапкой крошечные слезки. «Где-то он сейчас Ходит один, голодный, неприкаянный. Вове тоже было тяжко на душе. Он, конечно, обиделся, что Вася его обманул. Но временами он думал, что нет, Вася соврал не со зла, а, наверное, потому что сам боялся. Как должно быть страшно Васе? Какой же он герой? А по ночам от одиночества волчонок выл на луну. Прошло много времени с тех пор. Много-много дней. То утро начиналось как обычно. Сестры по очереди требовали от Вовы рассудить, кто из них красивее. Вова нарычал на них от злости, хлопнул дверью и пошел в лес. Брел, куда глаза глядят. И сам не заметил, как вышел на полянку, где они встречались с зайцем. Все было по-старому. Сквозь ветки деревьев пробирались солнечные лучики. На пеньке сидел заяц. «Эй!» Заяц обернулся. Увидев друга, бросился к нему на шею. «Вова! Друг! Где же ты был так долго? Я знаешь, как давно тебя жду. Я тебя каждый день жду. А тебя все нет и нет. Я думал, ты никогда не придешь. Никогдашеньки! Никогда!» Вова растерялся. «Вот, оказывается, как! Оказывается, он его ждал. Должно быть, он все еще его друг?» «Я думал, ты меня боишься. Я думал, ты больше никогда не захочешь...» «Ты же мой друг! Мой лучший друг!» И, вытерев слезы, Вася очень серьезно сказал: «Прости, что я тебя обманул». «Ничего, я понимаю. Давай забудем об этом». На душе обоих стало легко и спокойно. Посмотрев друг на друга, они улыбнулись и обнялись.